Глава 11. Злосчастный отпрыск Брыдзы. После неудачной схватки с огненным ежом подпаленный Заика залетел в первый попавшийся дом и слепо шваркался об углы и карнизы, пока не забился в чулан. И тогда мыши, расселившиеся в этом доме, выскользнули в окна и задали стрекача. Хотя Сыч и слышал шуршание и возню, ему было не до мышей. Перед глазами все еще мелькали искры. Ему казалось, огненный лучник затаился внутри факела и пускает огненные стрелы прямо в него. Наконец все звуки в городе окончательно стихли, искры погасли, и глаза сейчас стали понемногу прозревать в темноте. К этому времени в брюхе ландграфа начались громкие протесты оголодавших внутренностей. И, несмотря на пережитый им ужас, голод выгнал его на охоту. Городские рукокрылые уже не понаслышке знали, сколь ненасытен и беспощаден императорский наместник. И, едва заслышав его приближение, лихорадочно забивались самые потаенные уголки. Но чуткие сычьи уши улавливали малейшие шорохи, и крючья когтей ловко выковыривали добычу из любой щели. Заика был чертовски голоден и дьявольски зол на свое разбежавшееся войско и потому проглотил тройную порцию летучих дезертиров. И даже чувствуя себя по горло нашпигованным еще живыми мышами, Сыч не приминул принять на десерт зажаренных тушек, которым было усыпано место недавней баталии. Это и было его роковой ошибкой. Брюхо ландграфа вздулось, и как он ни пыхтел, как ни хрестел, как ни пыжился, все не мог оторваться от земли. Только через полчаса каким-то макаром ему удалось взлететь с мостовой, и словно тяжелый дирижабль он лег на курс к насиженному месту под крышей часовой башни. Размягший и осовелый Сыч с трудом махал крыльями, то и дело зависая в воздухе. Когда же он терял высоту, тяжелое ландграфово брюхо волочилось по самым мостовым. В конце концов он смог подняться лишь до башенных курантов и намертво вцепился когтями в длинную горизонтальную стрелку. «Ну ничего, тише едешь, дальше будешь», — успокаивал себя, потерявший всякую способность соображать Сыч. «В борне по груши, по еловой шишке. Можно покемарить и здесь». От усталости он заснул, и перед его глазами в воздушном танце закружились юные белоснежные совы и, как сирены, ласково запели чарующими голосами. Зэке было невдомек, что, отсчитывая время, стрелки неудержимо ползут по кругу. И когда минутная стрелка встала на цифру 6, он соскользнул с ее вниз и рухнул на мостовую. Так и не проснувшись, в окружении обворожительных сирен испустил дух злосчастный отпрыск Брынзы.